Говорить ученому о том, что и мир-то их не настоящий, и сам-то он сплошная иллюзия, майор, разумеется, не стал. «А что у вас?» Расстроенный научный сотрудник сел по-турецки около клети и, пошарив, в кармане халата вытащил пачку папирос. «Курите?» «Давайте, а то сигареты при обыске изъяли». Всеволод принял через решетку мятый цилиндрик папиросы и, подмяв, табак по концам прикурил от предложенной спички. «А у нас все по-странному», — решил ответить за товарища Давыдов. «Союз развалился, проблемы на Кавказе, штаты диктуют свою политику и постоянный обвал рубля». «Да уж», — усмехнулся ученый, — «даже не знаю, что и лучше. Интересует другой вопрос. Как вы сюда попали?» «Все очень просто», — хитро прищурился аналитик. «Портал открывается в определенном месте, мы проходим внутрь. Бац, и мы в новом мире». «Проход строго регламентирован? Есть какие-то ограничения по весу, массе, габаритам?» — вдруг оживился Прошкин. «Да нет», — ловя мысль ученого, ехидно усмехнулся Всеволод. «Иди кто хочешь». «Осталось понять одно. Провокаторы вы или нет?» «А как же ты это поймешь?» «Увидите». Разместиться на ночлег так и не получилось. Ближе к полуночи, очевидно, в назидательных целях, явился особист. Крупный, развощёкий малый, с доброй улыбкой, с глазами полярного волка и мягким, вкрадчивым голосом интересовался биографией арестованных. Дабы не напороть горячки, троица заранее выработала легенду. Мол, жили в лесу, питались ягодами, грибами, стихи скорбезные сочиняли, но настолько раскаялись, что решили вернуться в лоно социалистического социума и потом, да мозолями на руках, искупить свой проступок. Особист улыбался, что-то быстро строча в пухлом, разлохмаченном по краям блокноте, остро заточенным карандашом, внимательно поглядывая то на одного, то на другого. И под конец, хищно сверкнув глазами, удалился прочь, оставив мужчин в полном замешательстве. «Ни грамма он нам не поверил», — поморщился Всеволод. «Взгляд! Вы его взгляд видели? Такой аж за душу! Дай беими грабками!» До сих пор сердце покалывает. «А по мне, так нормальный малый, ничего не поняв, принялся защищать ночного визитера Давыдов». «Ага, нормальный», — усмехнулся Хэл. «Я, конечно, не знаток советского послевоенного социума, но даже в моей памяти есть отрывочные факты. Одно время после войны, та, что Вторая мировая, на улицах было много инвалидов. Крепкие люди, жилистые, из кремня и железа сделанные. Приходили кто без ноги, кто без руки. Одно у них было хорошо. Победителями они были, но как-то ветеранов безногих через год поуменьшилось, а лет через пять они и вовсе исчезли. Члены партии постановили, победили, и ладно. Инвалидов у народа победителя быть не должно. А бараны тупые, да спившиеся, то благое дело. Стадо недоразвитое в управлении проще. И вот такие добролицы и дырыхлые парни этот завет и выполняли. Одного водкой траванут, второй с лестницы случайно упадет, да так удачно, что шею ломает. Много чего было, ой, как много». Не успела затихнуть в пыльном бараке последняя фраза, как входная дверь вновь скрипнула, и мощный белый луч карманного фонаря больно резанул по привыкшим к полутьме глазам. «Тише! Тише!» — тут же зашептал голос, в нотках которого майор без труда узнал давешнего научника. В этот раз, правда, Трошкин пришел не один, а с парой своих белохалатных приятелей. Даже в темноте они чувствовали себя не в своей тарелке, неуверенно переступая с ноги на ногу и поблескивая отполированными лысинами. «Вот тебе, пожалуйста, вот тебе на!» «Ну как тут не взяться стереотипом?» «Сегодня к вам приходил наш особист и вышел в приподнятом настроении». «И что он так обрадовался?» «Думает, что вы английские шпионы», — поделился кто-то невидимый из темноты. «Я как раз реактивы на задний двор лаборатории ходил выливать. Делать этого нельзя, но если аккуратно, то можно. Вот и получилось подслушать ненароком, как из окна второго этажа Радостное повизгивание доносилось. Чувствует подлюка новую звезду на погонах. Завтра за вами придет автозак и вас отправит в столицу. Дело решенное. А что оттуда? Курехин почувствовал, как недобрый ветер перемен, влетев в помещение, шевельнул старые обветшалые занавески на окнах. «Из столицы такие, как вы, не возвращаются», — резюмировал Прошкин, подходя ближе к решетке. «Там свои спецы и свои лагеря. Тут с вами ничего не сделают. Периферия, перевалочный пункт, близкий к границе. Но в Москве будут работать от души, с размахом». «А вы тогда что пришли?» — хмуро глянул на пришедших майор. «Или предложение есть?» «Помнится, ты приговорился», — губы Прошкина расплылись в тонкой улыбке, сделав его похожим на ящерицу или змею, «что из этого долбанного социалистического рая есть вполне себе нормальный выход туда, где личность человека не измеряется штампом в паспорте». «Ну, я этого не говорил», — мигом парировал осмелевшего научника Всеволод. «Да, проход есть. Да, он должен открыться». «Но где он конкретно, я вам и сам затрудняюсь сказать. Навигационное оборудование мы спрятали до ареста, когда наш приятель...» Майор кивнул на невинно стоящего в стороне Семёна. «Покорёжил метеомаяк на плато. Найдём? Будет нам выход. Нет? Живите, как жили. Путч в ближайшие 100 лет вам, я думаю, не светит. Вон сколько труда на рабочего с колхозницей ушло. Представить сложно». И тут Всеволода осенило. Научники пришли не просто так. На ногах научных сотрудников вместо легких туфель были военные ботинки. Халаты двоих из троих были оттопырены под мышкой, и у всей троицы были в руках увесистые саквояжи. Поймав взгляд майора на своем багаже, Прошкин криво усмехнулся. «Это зубная щетка, твой автомат, пара магазинов и 4 тома Пушкина». «Жрать-то что взял? Жрать-то что взял?» «Автомат мне в помощь». «И верите? А если мы провокаторы?» «Мы это предусмотрели», — Прошкин кивнул, и из тени выступил третий худой небритый тип с черными кругами под глазами. «Надевайте», — хрипло произнес он, подсовывая под решетку небольшой черный обруч. «На шею». «И?» «В них заряд. Эквивалент 3 кило тротила. Будете вести себя подозрительно, нажатие кнопки и голову разметет на 100 метров. Всеволод принял из тонких дрожащих пальцев ученого адскую машинку и с интересом завертел ее в руках. «А если не наденем?» — тихо поинтересовался он. «Тогда столица и эшафот». Просто развел руками научник. «Почему одно кольцо?» «А мы вас всех вывести не сможем». Положив ошейник, по-другому его и не назвать, на пол, майор сделал шаг назад и оглянулся на своих боевых товарищей. Семён был настроен решительно. В глазах проводника опять же сквозила холодная уверенность. И дело оставалось за малым. «Поодиночке мы никуда не пойдем. Тихо, но так, чтобы услышали даже в самом конце старого корпуса, — произнес Хэл. «Либо втроем, либо вообще никак. Я так думаю, что все мы в одном положении, только с разной стороны решетки. И это надо еще посмотреть, кто из нас пленник. Отчего такая спешка? Поджимает?» «Умный», — обладатель смертельного кольца с интересом поглядел на проводника. «А вы думали, нас за дурачков держать будете? Давайте, колитесь, или я и шага с места не сделаю». «Ну ладно, буду говорить на чистоту». Прошкин, казалось, потерял весь боевой запал и из авантюриста и пройдохи мигом превратился в затюканного жизнью усталого человека. Взгляд научника поблек, и, казалось, даже руки опустились и превратились в беспомощные плети. «Мы — группа 12. Мы находимся на границе и имеем задание от правительства. Какое — уже не важно. Ассигнования были получены, но все попытки исполнить приказ Москвы провалились. Задача была поставлена нетривиальная и, по сути, невозможная. Даже хорошо оборудованные лаборатории Ленинграда не смогли справиться, имея на своем счету всех возможных светил современной науки. куда уж нам, недоучкам. Вы провалили опыты? Ну, почти. Держимся на волоске от полного краха. Каждый квартал начальник базы требует от нас отчет и изучает его. Это с его-то куцами мозгами. А затем отправляет в центр. Завтра мы высылаем новый отчет. Пока его посмотрит начальник, пока перешлет, времени у нас не особо много. «А что потом?» — поинтересовался Семен. «Что произойдет, когда компетентный читатель сделает выводы из вашей писанины?» «Группа 11 была расстреляна после второго провала», — развел руками научный сотрудник. «После прибыли мы. Кем бы вы ни были, откуда бы вы ни пришли, вам должно быть знакомо это чувство. Неминуемая опасность, страх разоблачения, ужас!» «Ну а почему бы вам просто не сбежать?» — удивился Хэл. «Ну, скажем, к тем же диким». «Дикие не чипованные, а мы состоим на госслужбе и получаем паёк», — пояснил тот, что с мешками под глазами. «Будь ты диким, коих и осталось-то не больше десятка тысяч, ты можешь уйти в леса. А у них своя организация, свой строй. Они партизаны по жизни. Это официальная версия, что все дикие не иначе, как чокнутые поэты». А на деле туда уходят те, кому не в моготу существующая власть, чтобы хоть пару лет, пока не поймают, прожить, не оглядываясь и не втягивая голову в плечи, а твое — сначала милицейской, а затем полицейской сирены. «Ну а сами-то вы чипы удалить не можете?» «У нас нет такого оборудования», — развел руками Прошкин. «Чип отслеживает не только местоположение объекта в пространстве, но и снимает его жизненные показатели. Умные машины знают, когда нам снятся сны, когда мы порезали палец или сломали ногу. Любое отклонение от нормы приводит к тревоге и, в нашем случае, к аресту». «А с нами, значит, бежать не боитесь?» «Пока вы вне подозрений и не ограничены в перемещениях, да». Каждый из научных сотрудников вполне волен покидать расположение полицейского гарнизона на 1-2 часа по личным нуждам. Чаю там купить в автолавке или искупаться. «И у вас уже есть план?» «Да, есть!» — научник уверенно кивнул и, присев на корточки, вытащил из сумки на ладонник. «Мы уходим в город и забираем кого-то из вас. Наше отсутствие вопросов не вызовет, как-никак суббота. Ваш товарищ проедет в тайнике Урала роты взвода обеспечения. Шофер наш человек. А далее мы берем гравилет, благо у одного моего знакомого такой имеется, а сам он по удачному стечению обстоятельств уехал на рыбалку чуть ли не на неделю». «Гравилет, значит», — выгнул бровь Всеволод. «Да, как ни в чем не бывало», — подтвердил Прошкин. «Автотранспортное средство на базе гравидвигателя, отталкивания системы Мухина. Особое поле, генерируемое двумя рабочими цилиндрами, дает разность, с помощью которой может передвигаться воздушное судно. Это, правда, только в вертикальной плоскости. Для горизонтального движения все еще используются двигатели внутреннего сгорания, ибо два гравидвижка, установленные на одном самоходном аппарате, могут вызывать разность колебаний и просто раскрошить структуру. У вас разве такого нет?» «Нет», — покачал головой Курехин. «Однако замечу одно. Все ваши гравилеты... дикие, установки из центра и утопический коммунизм мне по боку. Или мы выходим отсюда втроем, или все остаемся при своих. Я ясно сказал?» Научники удивленно поглядели на майора и, собравшись в кружок, принялись бурно совещаться. В конце концов, ученые-мужи настолько распалились, что Всеволод начал опасаться, как бы крики и брань светлых умов и блестящих лысин не привлекли внимания полицейских. «Успокойся», — бросил через плечо Прошкин, видя озабоченность Курехина. «Ваши коммунисты от наших не отличаются. Вчера была пятница и всеобщая пьянка. Трезвы и в сознании лишь единицы. Так что сейчас, пожалуй, единственный шанс выбраться из этого логова быстро и незаметно. Так, машина обеспечения вот-вот должна поехать в город за свежими овощами. Я уже видел путевой лист». «Ну, так что решили, господа ученые?» — вкрадчиво поинтересовался Всеволод. «Возьмем вас всех!» Прошкин обреченно махнул рукой. «Только ошейники со взрывчаткой. Так, ради подстраховки, придется надеть всем троим. Без исключения».